«Вообще-то я спросить хочу, ты за собой талантов ясновидящей ранее не замечала? Чего?» – не поняла меня Миранда. «Первое – сродство с первоосновой. Над моей ладонью загорается тусклый огонек теплого света. Второе – большой турнир под эгидой великого цеха алхимиков я и правда выиграл, причем победив местных чемпионов, как ты и рассказывала. Третье – благородное звание, на столик между нами ложится брошь знати. Четвертое – про 5 адамантитовых достижений. Разворачиваю ладонь и растопыриваю пальцы. Визуализация. Над каждым из моих пальцев плывет знак одного из адамантитовых достижений. Пятое – про мой ранг. Так как я в цехе еще не отмечался, то мой знак проходчика немного врет. Запаздывает чуть-чуть, можно сказать. Визуализация. Ты, Булат, шепотом, закрывая себе рот обеими руками, срываясь на хриплый горловой крик, выдает Миранда. Так вот, у тебя в предках случаем ведьм не было, Рывин. Я просто же шутила. Заметив, что я наклоняюсь к ней через стол, девушка затараторила в стиле Эуна. Я же говорила от себя тяну. Рывин, не надо. Она зажмурилась, но я просто вытер подушечкой большого пальца соус с уголка ее губ. Отомри. Смеюсь я немного грустно. Я не собираюсь тебе вредить. Ты же сейчас пошутил. Да, ее взгляд бегает с моих рук на лицо и обратно. Ты же вроде начинал на унуда изучать магию иллюзии и сейчас меня подколол. Да, проучил, чтобы держала язык за зубами. Это ведь все было наваждение и иллюзия. Да, ведь так, да. Вместо десятка слов щелчком пальца отправляю брошь знати в ее ладонь. Ик, настоящая, ик. Глава 21. 22 августа, 48 и краткое день. Очень аккуратно, словно гранату, Миранда отложила брошь знати в сторону, подвинула ко мне и резко поднялась на ноги. Широким шагом пересекла не очень многолюдный в это время зал корчмы и, дойдя до стойки, потребовала 2 кувшина лучшего вина. Тут же получив требуемое, она явно привычным жестом выбила пробку первого из кувшинов и сходу влила все его содержимое в себя, залпом, 1,5 литра, не отрываясь. Все, сидящие в зале, досмотрев это своеобразное представление до конца, перевели взгляды на меня, но, увидев брошь в моих руках и прекрасно понимая ее значение, все без исключения опустили глаза в пол и принялись делать вид, что вообще ничего не видели и очень увлечены едой. Миранда же, вытерев рукавом губы, прихватила 2-й кувшин и вернулась на свое место. Поставила вино на стол, откупорила и наполнила свой бокал до краев. Выпила и его, снова налила и посмотрела на меня внимательным и абсолютно трезвым взглядом. «Сука!» – произнесла она и хлопнула ладонью по столу так, что посуда на нем подпрыгнула. «Не ты!» – поправилась она. «Жизнь, сука!» Пустой бокал опускается на стол и наполняется вновь. «Знаешь, Рывин, я ведь, можно сказать, была довольна всем этим. Нет, мою жизнь на земле нельзя назвать плохой, многие и многие ей бы даже позавидовали. Но она была», — девушка щелкнула пальцами, — «пресной, скучной. А здесь, да, в любой момент может произойти всякая хрень, и ты умрешь. Все так, но это и придает жизни вкус. Настоящий вкус, а не пластиковый суррогат потребления, как на земле. Я даже начала получать от всего вокруг нечто вроде удовольствия». Она отставила полный бокал вина в сторону и принялась буравить меня взглядом. «Тем более, в нашей небольшой компании, я сейчас о себе, Илоне и Флоби, я была лучшей. И мне это нравилось. Вокруг творится черти что и сбоку бантик, а я, бывало, стою и улыбаюсь. Да, Илона лучше лечит, Флоби топором машет, но в той небольшой группе именно я была лидером. И до той авантюры с островом порталов справлялась с этой ролью хорошо. Ей надо выговориться, поэтому не мешаю, весь превратившись в слух. Даже переместившись сюда и встретив в окрестностях Балкара других землян, я на их фоне не потерялась. Вот, вообще не потерялась, можно сказать, была лучше многих и многих, если не всех. Потом услышала об этом экзамене и зачем-то, дура набитая, поперлась сюда. И она осушает очередной бокал залпом, словно там вода, и наливает новую порцию вина, и встретила здесь эту восхитительную Ариен, сука, не она, жизнь, сука. Я считала себя крутой, и как же эта Ариен вытерла мной свои великолепные ножки, загляденье. Все, что я могла совершить на пределе сил, она делала одной левой, при этом не отвлекаясь от застольной беседы, а то, что она могла сделать, приложив пусть минимальные, но все же усилия, мне и не снилось. Даже со своего края стола слышу, как скрежещут ее зубы. «Знаешь, она подняла взгляд на меня, я ведь и это выдержала, выдержала это сравнение, Рейвен, слышишь, выдержала, но тут появляешься ты, и раскатываешь меня по этому столу, от удара кажущейся такой хрупкой и нежной женской ладони столешница ходит ходуном, но все в зале делают вид, что ничего не происходит, тонким блином раскатываешь, я напрягала свою фантазию, чтобы придумать такого, чтобы пусть в придуманном мной рассказе, но утереть нос Риен, выдумала Рейвена героя, думала, что выдумала, а ты сука нет, не ты, жизнь сука, а ты оказался круче моей выдумки, круче фантазии на свободную тему, в ее взгляде читается мольба, тебя же нет, скажи, что эта дура, как ее там, мол Лимун, приложила меня по темечку, и я лежу во дворе постоялого двора и брежу, скажи мне это, заорала она во все горло, так что люди в корчме втянули головы в шеи и начали судорожно рассчитываться, явно не желая становиться свидетелями скандала с участием благородного. Одно неверное слово, один неправильный жест, и я ее потеряю, навсегда, бесповоротно, спокойным, но при этом уверенным жестом забираю ее бокал и выпиваю все, после чего кладу его на бок и качу в сторону девушки. Миранда ловит бокал, пальцем проводит по его стенкам и произносит всего одно слово, пустой. Кивает сама себе, складывает руки на столешнице, словно прилежная ученица за партой, и падет на них лбом. При этом ее голова ударяется о сложенные руки с такой силой, что дубовый стол, который выдержал не одну попойку суровых мужиков, жалобно скрипнул. Глава 22. Две девушки-служки и хозяин корчмы усердно делали вид, что очень заняты уборкой освободившихся столиков и вообще они глухие и слепые. Конечно, я мог бы начать говорить, но чувствую, что сейчас это будет неуместно, поэтому, сложив руки на груди, просто жду, минута, две, три. Наконец-то Миранда поднимает голову и внимательно смотрит на меня, словно видит впервые. А вот теперь пора, мне нужна твоя помощь, мой тон исключительно деловой, тебе, моя, помощь, нужна, тебе, она на грани, одна ошибка, и она встанет и уйдет, покинет это заведение, считая меня своим главным врагом. И зная ее характер, это не шутки. Я могу справиться и без тебя, но с тобой мною задуманное получится намного лучше. Надеюсь, что я угадал с подбором верных слов. Очень надеюсь. А вот в это я могу поверить. Не угадал, но и не провалился пока. Она еще ничего не решила и сомневается. Говори, ты Наунуда упоминала, что разбираешься в маникюре и даже делала его Илоне. Было такое. Кивает девушка. При этом она несколько неестественно спокойна, надо поправить, и я кладу свои израненные, с ободранными ногтями и все в мелких шрамах многострадальные ладони на стол, час работы и несколько зелий, отвечает Миранда, сделаю, неужели это все, нет, если согласишься помочь, то мы сейчас рассчитаемся и идем в лавку Джанни, где выбираем тебе лучшее из платьев, самое лучшее и шикарное, на твой выбор, при этом, это платье останется у тебя навсегда. Платье значит, в ее глазах впервые с того момента, как она подняла голову с рук, мелькает что-то похожее на интерес, но это точно не интерес к вещи, а что-то иное. Продолжай. После анонсированной мной тренировки во дворе постоялого двора мы вместе пойдем на экзамен. Насколько я помню из рассказа Джанни, сегодня он начинается на закате. На закате, все верно, кивает Миранда. Ариен любит символизм. Последний день экзамена, видимо, для нее символично начать его на закате. Мы пойдем туда вместе, как пара, уточняет девушка. Как пара, которой пока нет, но которая может образоваться. Ее реакция на мои слова немного пугает. Девушка начинает смеяться, но это не истеричный смех, а очень искренний перелив. Она хохочет до слез, и только отсмеявшись, Миранда поднимает на меня удивительно чистый, с учетом ею выпитого, взгляд. Рейвен, ну ты и мудила. Тебе же тоже не по нраву, что кто-то может быть круче тебя, и ты хочешь поставить эту Ариен на место, причем сделать это планируешь в свойственной вам мужикам манере, ты собираешься с ней переспать, ты ее еще в глаза не видел, но желаешь этого всем своим естеством, я угадала, по твоему взгляду вижу, что угадала, одно не пойму, зачем тебе маникюр, у нее фетиш на мужские ладони, сильные, но при этом ухоженные, проговариваюсь я о том, чего явно не мог знать, но Миранда этой ошибки не замечает, только говорит с усмешкой, и это уже узнать успел, и ты, уже зная, что она заводится от конкуренции, Хочешь использовать меня как манок? Улыбка на лице Миранды становится вполне обычной, только немного злой. Она сильный маг и она красива. Ты сильный маг и ты красива. Смотря прямо ей в глаза, по сути, подтверждаю этим словами ее догадку. Она сильнее как маг, многократно, возражает мне Миранда. А ты красивее. Причем я не вру. Ты ее еще не видел, чтобы это утверждать. Фыркает девушка. Затем она наполняет два бокала и, протянув один мне, чокается и, отпив небольшой глоток вина, продолжает. Спасибо тебе, кстати, за что? Я потерял дорогу ее мыслей. Знаешь, я ведь было подумала, что ты и Ариэн не совсем люди. А кто? Вот тут моя растерянность совсем не поддельна. Создание квестеров. Такие крутые и такие удачливые, чтобы остальные люди тянулись за вами. Чтобы такие, как я, стремились повышать ранги не только из-под палки наказания и угрозы стирания, но и в желании уподобиться недостижимым идеалам, таким, как Ариэн и ты, со всеми вашими свершениями, подвигами и достижениями. Не люди, а манок. Она сейчас говорит вполне серьезно. Манок для всех остальных. И ведь согласись, стройная теория. Девушка снова смеется. Была стройной теорией. Но ты своим вот этим чисто по-мужски шовинистическим желанием переспать с девушкой, которую даже ни разу еще не видел, а все твое желание произрастает исключительно из жажды доказать то, что ты будешь сверху, и следовательно, ты круче. Только что помножил эту стройную теорию на ноль. Идеалы так себя не ведут. А вот мужики, которые думают тем, что ниже пояса, вполне. Она рассмеялась. Этим ты доказал мне, что ты обычный мужчина, а не манекен квестеров. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Даже не знаю. Я просто человек. За тем исключением, что, возможно, из-за своего прошлого, очень хорошо подготовленный к тому, что с нами всеми случилось. Возможно, подготовленный лучше кого бы то ни было, но не более. Иногда, очень редко, я понимаю, лгут мне или говорят правду. Миранда улыбается. И сейчас ты не солгал. Мне нужен ответ. Ты со мной или нет? Я начинаю терять управление разговором и поэтому перехожу к давлению. Медленно поднявшись со стула, девушка перегибается через весь стол. Приближает свое лицо к моему так, что наши губы вот-вот соприкоснутся. Она что, собирается меня поцеловать? Нет, невозможно, она же из тех, кто по девочкам. И я оказываюсь прав. Наши губы не соприкасаются, вместо этого Миранда произносит. Я сделаю так, что эта Рен, если она, конечно, не полностью фригидна, сама запрыгнет на тебя. Сделаю. В ее голосе нет сомнения, ни малейшего. Но у всего есть цена, есть такая и у моей помощи. Слушаю. Как только ты с ней уйдешь, уйду и я. Не ищи меня, не ищи встречи со мной. Через полгода или через год, как буду готова, я сама найду тебя, найду и брошу тебе вызов, и ты этот вызов примешь, без смешков, без этой улыбки полной превосходства, и мы будем драться, не сражаться, не бой по правилам и не какая-то там дуэль по какому-то кодексу, это будет грязная, как моя жизнь, драка, без каких-либо правил, ты или я, ты умрешь, просто отвечаю я, понимая, что она сейчас совершенно серьезна, хорошо, она отстраняется, и в ее голосе звучит отголосок разума, драка будет не до смерти, принимается, ты даже не представляешь, как я хочу стереть с твоего лица эту ухмылку превосходства, и вовсе я не улыбаюсь сейчас, вообще, даже не представляешь, как, я, этого, хочу, и, я, ее, сотру, или умру, пытаясь, ты меня понял, значит ты в игре, уточняю я, нет, неожиданно переворачивает все с ног на голову девушка, твой план может и хорош, но неосуществим, разве, точно, ты воин, а она маг, причем маг, как мне не обидно это признавать, но словно из высшей лиги на моем фоне, ты не сдашь ее экзамен, точнее, формально-то возможно и пройдешь, но для того, чтобы реально ее впечатлить и получить тем самым шансы на постель, ты должен у нее выиграть на ее же поле, переиграть ее в магии, а в это, невзирая на все твои таланты, я не верю, она пожимает плечами. Если Армани до меня верно донес правила экзамена, то в этом нет никакой проблемы. Там же запрет на артефакты и магические свитки и все. В этот раз я и правда усмехаюсь. Ни малейшей проблемы. Я сотру эту Даннанову башню в пыль. Что? Ты все верно расслышала. Встаю с места. Так что повторю свой вопрос. Ты в игре? В игре? В игре? Заодно то, что кто-то поставит эту великолепную арену на место, да еще с помощью магии, я готова почти на все. Кивает Миранда. Пошли за платьем, я даже знаю, какое выберу. И поверь, оно влетит тебе далеко не в медную монетку. Расплатившись и оставив щедрые чаевые, мы сразу пошли в лавку Армани. И пока Джанни подгонял действительно шикарное платье, в котором Миранда выглядела, словно девушка Бонда, по ее фигуре, магичка занялась моими руками, приведя пальцы и ногти в идеальный вид. Зная, какое внимание обращает Риен на мужские руки, я был доволен ее работой. Вообще-то Миранда права, я действительно собирался затащить Риен в постель. Ошиблась она только в одном, в том, что я этого желаю всем естеством. На самом деле я этого боялся до дрожи в коленях, боялся потерять себя в объятиях Риен, как это случилось со мной прошлым. Что же касается секса, то сейчас у Риен с этим вопросом огромные проблемы. Она и так любила это дело, но еще на земле, до перемещения на Айн, у нее было тяжелое расставание, и она целый год ни с кем не делила постель. В этом мире все еще усложнилось, так как помимо озвученных Джанни элементов сродства, она также получила и сродство с природой. А как это действует на людей, я уже успел убедиться на примере Скалли. В прошлом цикле Риен в итоге сорвалась и ударилась в загул с каким-то местным, и это привело к очень большим проблемам. Только уже перед самым вторжением она смогла отойти от полученной моральной травмы, которую ей оставил какой-то местный хлыщ, и долго еще люто ненавидела мужчин Сайна. И этот нюанс несколько раз приводил к очень неприятным ситуациям и большим проблемам. Так что я и правда собираюсь затащить Риен в постель, но не потому, что, как считает Миранда, хочу этого до потери разума, а потому что хочу помочь. Да, способ этой помощи, конечно, довольно спорный, но я за все время так и не придумал ничего лучшего. Не придумал, и сейчас боюсь снова влюбиться, словно 17-летний мальчишка. Миранда же мой страх принимает за дрожь предвкушения. Разумеется, я не собираюсь ее переубеждать. С платьем и маникюром мы заканчиваем в аккурат к назначенной мной тренировке. Идя к постоялому двору, подумал, что если Ариен сейчас заявится на эту тренировку, то весь мой план может накрыться медным тазом. Но, к моему изрядному облегчению, будущая богиня спонтанной магии не пришла. Само занятие прошло для меня словно в тумане. Я уже жалел, что его назначил, но слово надо было держать. К тому же на занятие пришло больше десятка землян. Вспомнив, как вел свои вводные лекции Ранин, я не столько тренировал или показывал новые умения, сколько доносил свои знания, используя тренировку как повод. Впрочем, провел и 3 показательных боя, доказав всем свое право учить. Когда солнце склонилось к закату, я переоделся в новинки от Джанни. Ко мне подошла Миранда и, придирчиво осмотрев мои ладони, осталась довольна. «Рывен», — вкрадчиво произнесла девушка, прижавшись ко мне всем телом, «если ты налажаешь или не уделаешь ее в магии, как обещал, я тебе яйца бантиком завяжу», — нежно проворковала Миранда, которая в новом платье выглядела просто ослепительно. Интерлюдия Ариэн, часть 1. Опустив руку, Ариэль Маршаль перевела взгляд с очередного конкурсанта на полуразрушенную башню, что возвышалось на небольшом озерном островке в 250 метрах от берега. За последнюю неделю эта башня, которую много лет никто не трогал, изрядно потеряла и так не самую большую привлекательность. Ее стены покрылись копотью, а единственная относительно целая стена, возвышающаяся над водной гладью на несколько этажей, добавила к своему внешнему виду множество различной глубины трещин. Еще одна такая трещина, что тянулась от самого верха на 3 метра вниз, появилась буквально пару секунд назад из-за рукотворной молнии, которую сотворил Ариэль. Один из блоков в результате удара молнии немного раскрошился, и несколько камней, размером с кулак взрослого мужчины, упали в воду, заставив лучшего мага среди землян вздрогнуть. По какой-то причине этот всплеск напомнил об имени, которое ей дал отец, Ариэль. Как же она ненавидела это имя и этот треклятый мультфильм. Сколько слез было пролито в школе из-за этого чертового имени и тех шуточек, которые отпускали в ее сторону безжалостные одноклассники. В университете ситуация изменилась в лучшую сторону, но даже там она не рисковала ходить в секцию плавания. Девушка любила воду и любила плавать, но стоило ей зайти в бассейн, как те, кто знали ее имя, тут же начинали отпускать множество самых плоских и обидных шуточек. Казалось, со временем, взрослея, человек привыкает и перестает обращать внимание на подобные мелочи. Но у девушки был такой характер, что она так и не смогла свыкнуться и начать все это игнорировать. Характер у Ариэль был, мягко говоря, сложный. Но он же помог ей пробиться в научной среде и заработать себе уважаемое имя, что даже в относительно толерантном западном обществе для женщины было далеко не просто. Но она пробилась, множество статей за ее авторством публиковали самые цитируемые научные журналы. Ее статьи обсуждали, а ее последняя работа по высокотемпературным сверхпроводникам вызвала настоящий взрыв в научном сообществе. И каждый раз, открывая сайты или журналы со своими работами, она морщилась, когда видела подпись «Ариэль Маршалль». Как же она мечтала в детстве повзрослеть и сменить это ненавистное имя. Увы, пришло взросление, а она так и осталась во всех документах как Ариэль. Потому как если бы она изменила свое имя, что вполне могла сделать по закону, то она бы тем самым обидела отца. И эта обида поставила бы крест на ее научной работе, так как ее папа был ведущим редактором журнала «Сциенца» и мог, задействовав свои связи, перекрыть непослушной дочери возможность публиковаться. А в современном мире науки, где цитируемость твоих работ является основным мерилом успешности ученого, это могло пагубно сказаться как на ее карьере, так и на научной работе как таковой. Только оказавшись в другом мире, Ариэль Маршалль решилась и взяла себе иное имя, совсем немного изменив данное ей отцом. Теперь ее зовут Риэн, и никто не догадывается, производным от какого имени оно является. Очередной конкурсант, которых за последнюю неделю она видела почти под сотню, втянул голову в плечи и поспешно удалился. Можно сказать, сбежал. Девушка тяжело вздохнула. И на что, подобные вот этому человеку, люди надеются? Всех навыков и умений этого конкурсанта не хватило даже, чтобы поджечь многочисленные вьюны на западной стене полуразрушенной башни. Устраивая свой экзамен и рассылая на него приглашения для всех желающих через торговцев и великие цеха, она надеялась на, как минимум, 30 достойных новобранцев. Этим надеждам не суждено было сбыться. Она была даже готова принимать местных, а не только землян. Подняла планку предельного ранга до Булата, но и это не принесло плодов. Ариэн посмотрела на большой стол, стоящий под навесом на веранде, снятой ею загородной виллы, который в это закатное время освещался двумя большими кострами и очагом. За этим столом сидели всего 10 человек, всего десяток тех, кто кое-как, но выполнил необходимое для вступления в Айнуминат задание. И среди этого десятка не было ни одного местного, ни одного уроженца Айна. При этом множество местных магов металлического витка Великой Спирали изъявили желание пройти экзамен и вступить в Айнуминат, гильдию, которую признали все три великих цеха. Но каждый из этих претендентов, стоило ему узнать о задании, тут же опускал руки, и реально попробовали свои силы считанные единицы. В отличие от землян, те, даже понимая, что не справится, все же пытались. Казалось, что сложного в этом задании — повредить старую полуразрушенную башню так, чтобы это повреждение можно было разглядеть с берега, по меркам самой Ариэн, пустяк. Увы, кроме нее, данное задание никому больше не показалось пустяковым. Маги металлического витка, особенно те, кто достиг стали или булата, могут раскрошить огромный строительный блок, одним движением ладони выбить самую крепкую входную дверь в любой таверне. Но их силы сильно ограничены расстоянием, и чем дальше цель, тем сложнее ее повредить. То расстояние от берега, на котором стояла старая башня, примерно 2,5 сотни метров, считалось по местным меркам недостижимым для магов, не достигших драгоценного витка. Но Ариэн знала, что это не так. Надо было только включить голову, подумать, а не швырять в сторону башни стандартные заклинания, которые на таком расстоянии действительно были бессильны. Следовало всего-то напрячь мозги, скомбинировать хотя бы пару обычных заклятий, и ранее невозможное тут же переходило в ранг трудного, но вполне достижимого. К превеликому огорчению Ариэн, даже в этом мире люди вели себя, как обычно, и наотрез отказывались думать. Разумеется, у местных магов есть способы усиления своих способностей. Любой, достигший стали или даже бронзы, может увеличить свою силу с помощью артефактов, или применив одноразовые свитки, и нанести старой башне достаточно приличные повреждения. Но Ариэн запретила использование на ее экзамене как артефактов, так и свитков, чем, судя по всему, поставило местное сообщество магов в полный тупик. Некоторые из землян оказались сообразительнее местных, но только некоторые. Но даже многим из них не хватало сил, умений или банального количества выученных заклинаний, чтобы их можно было скомбинировать нужным образом. Ариэн еще на земле привыкла к тому, что она одна из лучших, если не лучшая в своем деле. И данное испытание она придумала с учетом того, что проходить его будут не настолько талантливые, как она, люди. Но даже эта поблажка оказалась недостаточно. Девушка перевела взгляд на стол, за которым сидели те, кто прошел экзамен и вступил в Инуминат. Всего десяток. Как мало. Даже с ней не наберется и полная дюжина. Легкая злость, скорее даже раздражение, едва не захватило ее с головой. Ставшая уже привычной дыхательная гимнастика позволила Рен не дать злости перерасти во что-то большее. Она строила такие планы на этот экзамен и почти провалилась, в который раз подумав о людях лучше, чем они были на самом деле. Из более сотни претендентов ее тест прошел всего десяток. Да и то, те, кто прошли, показали себя, что называется, по нижней планке. И то, что эти земляне, в отличие от нее, были еще бронзой, в ее глазах их мало оправдывало. Сегодня утром она даже подумала на пару дней продлить тестирование, но вечер показал, что и эта идея ни к чему не приведет. Потому как, в отличие от первых дней, когда народ на новое развлечение, пусть и в виде испытания магических сил, шел охотно, сегодня прошел уже час со времени, как солнце начало клониться к горизонту, а тот претендент, который только что завалил экзамен, был всего вторым. И что еще хуже, кажется, больше никто и не собирался пробовать свои силы. Скользящий по сидящим за большим столом взгляд Риэн сместился немного в сторону и на время замерно стоящий в стороне Брунге. Именно этой местной женщине, слегка за 30, и принадлежала вилла, которую Риэн сняла для проведения экзамена. И надо сказать, Брунге выглядела, мягко говоря, впечатляюще. Ростом выше 2 метров, с руками толщиной с торс Риэн и ногами-бочонками. Ее гигантский бюст, как минимум 7-го размера, терялся на фоне огромного живота женщины. Когда Риэн увидела ее впервые, то сперва приняла за легендарного тролля из тех, кто в сказках охраняет мосты, и лицо у нее было под стать троллиному. Большие, неправильной формы зубы не скрывали даже огромные мясистые губы женщины. Казалось, она всегда улыбается, жутковато улыбается. Но в этот раз, сегодня вечером, Брунге действительно улыбалась и выглядела очень довольной, что делало эту женщину еще многократно страшнее. Мысли Ариэн при взгляде на эту величественную во всех смыслах даму в очередной раз скакнули на другую, сильно отличную от экзамена тему. Потому как земная девушка прекрасно понимала причину хорошего настроения хозяйки виллы. В отличие от Ариэн, у Брунге за последнюю неделю было много секса. Очень много. Наверное, больше, чем за всю прошлую жизнь. И это явно нравилось этой крупной женщине. Очень нравилось. И ее довольный, словно у кота, объевшегося сметаной, вид вызывал нечто вроде жгучей иррациональной зависти у Ариэн. Хотя причиной сексуальной востребованности Брунге и была сама Ариэн. Сжав кулаки, земная девушка резко тряхнула головой, прогоняя навязчивые мысли, но этот жест не помог. Ариэн была красива. Причем не только по местным меркам, но и по земным. Высокая, точеная, словно вылепленная гениальным скульптором, фигура. Идеальные длинные ноги, которым завидовали многие профессиональные манекенщицы. Высокая, почти идеальной формы грудь, и неординарная, нестандартная, но при этом по-своему очень красивое лицо. И все это великолепие Ариэн не стеснялась подчеркивать, одеваясь по местным меркам довольно вызывающе. Вызывающе, но одновременно и довольно строго. Сейчас, к примеру, на девушке были надеты высокие узкие сапоги до колена, в которые были заправлены обтягивающие и подчеркивающие крутизну ее бедер брюки. А сверху на ней была бежевая полупрозрачная блузка, на которую, прямо на плечи, был накинут стильный мундир, напоминающий форму земных древних гусар. Когда она увидела этот своеобразный пиджак в лавке Джанни Армани, то не смогла пройти мимо и потратила на него более 500 золотых монет. Но этот мундир определенно того стоил, так как являлся центральным элементом ее внешнего образа. Финальным же штрихом имиджа была непривычно длинная и при этом довольно тонкая шпага, которая расположилась в набедренных ножнах. С этой шпагой, если быть честной, Ариэн обращаться не умела. Пока не умела, но по завершению экзамена собиралась научиться владеть. Красота девушки, а также ее нестандартный, но при этом по какой-то причине очень привлекательный для местных мужчин внешний вид, служил причиной множества казусов и довольно пикантных ситуаций. Ариэн уже сбилась со счета, сколько раз ей предлагали переспать или даже взять замуж. И, разумеется, всем она отказала, даже принцу, младшему сыну короля Иломеня. Впрочем, ее отказы некоторых мужчин только раззадоривали. Чем девушка, которая выглядела словно 20-летняя, но при этом успевшая на земле прожить без малого 31 год, умело пользовалась для своего блага. Как только начался экзамен, ее местные ухажеры тут же активизировались. Они приходили на тестирование, но при этом не собирались вступать в ряды ее гильдии, им было интересно совсем иное, нежели членство в Айнументе. Их интересовала она, а точнее ее тело. И даже это Рен смогла использовать в своих целях, используя подобных претендентов в качестве элемента шоу и демонстрации своих сил. Те, кто приходил на экзамен с целью выиграть магическое соревнование с Рен, ставили условие, что если они победят, то девушка проведет с ними ночь. И, будучи умной девушкой, та эти требования не оспаривала. Наоборот, с радостью соглашалась, поставив только одно дополнительное условие. В случае, если претендент проиграет соревнование, он проводит ночь не с Рен, а с Брунге. И в случае такой ставки, претендентам, разумеется, мало было просто повредить башню, им надо было сделать это лучше Рен. По благодушному, сияющему виду этой невероятно крупной женщины сразу становилось понятно, чем подобные магические поединки заканчивались. Да и многочисленные зрители, присутствующие на экзамене, были очень довольны неожиданным развлечением. Особенно их радовал понурый вид мужчин, которые уходили в спальню Брунге, крепко обнимаемые великаншей сапфирового ранга. У обычных претендентов, стоящих на металлическом витке, вырваться из нежной хватки этой женщины-гиганта не было ни малейшего шанса. Впрочем, некоторые пытались, чем еще больше веселили многочисленных зевак. И надо сказать, этим неудачникам никто не сочувствовал, потому как проиграл, выполняя условия. Арен не зря считалась хорошим ученым и прекрасно понимала, что любое дело должно приносить не только основную прибыль в виде новых членов Айнумената, но и работать на имидж, как личный, так и имидж новой, только начинающий свой путь, гильдии. Именно по этой причине вдоль берега было расставлено множество столов для гостей. Причем гости, сидящие за ними, не только могли смотреть и наслаждаться магическим мастерством конкурсантов, но и заказывали еду и напитки. К тому же эта еда и выпивка стоили вдвое от городских цен. Но даже при этом обычно все столики были заняты. Что, кстати, приносило в казну Айнумената довольно приличную прибыль. И этим вечером, который уже склонялся к ночи, все гостевые столы были заняты. Даже тот, стоящий немного в стороне, который навечно зарезервировал за собой Джанни Армани. Мастер-модельер забронировал его еще в первый день, но дважды сходив на это шоу, потом несколько дней не появлялся, при этом не снимая и оплачивая бронь. Но сейчас даже этот столик был занят. Только сидел за ним не сам Джанни, с его обычной бутылочкой вина, а совсем другие люди. Точнее пара. Молодая девушка, которая своей красотой могла поспорить с Рен, и одетая в настолько шикарное и стильное платье, что у Рен проснулась чисто женская зависть. И незнакомый молодой мужчина, судя по поведению и манерам, местный проходчик с остальным цеховым знаком. Правда, одет он был по земной моде, а точнее, его рубаху явно делал никто иной, как Джанни Армани. Эту деталь наметанный взгляд Рен выделил мгновенно. Только на этом местном проходчике взгляд магички не задержался. Девушка замерла, выпрямила спину и внимательно посмотрела на сидящую и вальяжно попивающую дорогое вино землянку. Миранда. Это имя занозой сидело в мозгу Рен последние два дня. Единственная из всех претендентов, кто прошел ее экзамен чисто и без поблажек. И единственная, кто, получив официальное приглашение в Айнуменат, ответила отказом. Безусловно, без каких-либо «но», талантливый маг, которая, если и уступала самой Рен, то совсем немного. Она могла бы стать моей правой рукой, в который раз подумала Рен, без стеснения разглядывая эту девушку, но отказала. И сейчас пришла, чтобы всем своим видом показать, насколько все остальные члены Айнумената слабее ее самой, и еще явно наслаждается происходящим. Стерва. Как обычно, гнев очень легко разгорелся в душе Рен, но также привычно девушка сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Нет, гнев от этого простого упражнения не исчез, не испарился бесследно, но Рен смогла его притушить и взять под контроль. Рен любила гнев, он придавал ей силы, добавлял мотивации, делал мир вокруг более живым, вносил в него новые, более яркие краски. Но она также ненавидела, когда ее чувства выходили из-под контроля. Контроль над гневом был ее силой. В таком состоянии холодной ярости Арен раздвигала границы возможного и совершала то, на что раньше не могла и замахнуться. Вот и сейчас ее сродство с огнем приятно разогрело ядро, словно подталкивая вперед. «Подойди, сотри эту ухмылку с ее лица, выжги эти наглые глаза, ответь пламенем на унизительный отказ», словно шептал огонь в ее душе. Разумеется, Ариэн знала местные поверья о том, что полученное сродство меняет душу человека, словно немного подстраивая ее под себя. Но также она понимала, что степень этого воздействия зависит от человеческой воли. Поэтому, дав огню разгореться, она привычно притушила его сродством с водой. Обычно мало кто мог получить оба этих сродства, с огнем и водой. Эти силы считались враждебными друг к другу, и если кто-то умудрялся стать обладателем сразу двух, это заканчивалось для него довольно плохо, даже плачевно. Но Ариэн по этому поводу не переживала. У нее был небольшой секрет. Помимо тех элементов сродства, о которых она рассказала другим, у нее было еще одно сродство. Сродство с природой. А так как данное сродство стояло на более высокой ступени в иерархии сил, то природе подчинялись все остальные стихии. Поэтому Ариэн и не боялась обращаться сразу и к огню, и к воде, для нее это было несложно. Миранда встретила ее взгляд спокойно, выдержала пламя глаз Ариэн, а затем нагло и независимо ухмыльнулась, став в этот момент еще красивее. Затем наклонилась к своему спутнику и что-то прошептала тому на ухо. Тот отвлекся от вина и с интересом, словно на невиданную зверушку, что показывают в зоопарке, посмотрел на Ариэн. Его взгляд был удивительно чистым, ясным, и в нем, девушке показалось, бушевала целая буря неясных, но при этом очень ярких чувств. Этот молодой человек был довольно симпатичен, даже красив. Его только немного портили излишне острые, отдаленно напоминающие хищную птицу, черты лица. Впрочем, если ему сменить прическу, то его фотографию принял бы без раздумий любой земной модный журнал. Не на обложку, конечно, но он точно бы своим видом не испортил какой-нибудь цветной разворот. Да и одежды, пошитые Джанни, этому мужчине очень шли, делая его немного похожим на этакого аристократического денди на отдыхе. Или даже не на денди, а на скучающего пирата из так любимых в детстве Ариэн романов Рафаэля Сабатини. И где эта стерва только нашла такой экземпляр среди местных недотеп, очередная злая мысль скользнула в голове Ариэн. И ведь он сталь, судя по цеховому знаку. И как эта бронзовая выскочка только отхватила такого. И ведь нашла где-то и явно специально привела сюда, не пожалев при этом немало золота, чтобы приодеть его в лавке Джанни. На мгновение Ариэн представила этого парня рядом с собой, и ее колени предательски дрогнули. Вот же стерва. Гнев Ариэн по отношению к Миранде в этот момент сразу вырос едва ли не вдвое. Она не сомневалась, что та специально нашла этого довольно, надо признать, симпатичного мужчину, и привела сюда. Слухи о том, что Ариэн якобы не может найти себе достойную пару, уже не одну неделю активно блуждали по Котьеру. И эта несносная землянка словно тыкала сейчас Ариэн носом, показывая, что при желании можно и здесь найти достойного кавалера. Гнев девушки усиливался еще и тем, что эта выскочка, пусть и без сомнения талантливая, сейчас, в этом великолепном платье, выглядела даже красивее Ариэн, затмевая ту своим внешним видом. Шум на входе на поляну испытаний позволил Ариэн без потери лица прекратить дуэль взглядов с Мирандой. И эту передышку девушка приняла с радостью, поняв, что она эту дуэль начисто проиграла, но повернувшись на источник шума, она как бы не показала своего проигрыша, демонстративно развернувшись всем телом, словно показывая тем самым, что эта Миранда, как и ее спутник, ей совсем не интересны, посмотрела на дорогу, ведущую в город. На большую поляну перед виллой Брунге вышел щеголеватый молодой человек, лет 25 не старше. От жителей Котьера он отличался, словно породистый пес на выставке дворняжек. Высокий, широкоплечий, одетый по последней столичной моде. В отличие от кавалера Миранды, он был красив без каких-либо оговорок. Словно кто-то в пробирке скрестил Джонни Деппа и Брэда Питта. На бедре, словно продолжение его тела, в красивых ножнах висел прямой меч с разукрашенной драгоценными самоцветами гардой, а на его шикарном камзоле красовалась булатная перевязь, обрамляющая брошь знати. По многочисленным шепоткам за столами Ариэн поняла, что этот человек не местный, а прибыл сегодня утром в свите посланника герцога. По слухам, этот посланник должен завтра пригласить Ариэн на торжественную церемонию и присвоить ей благородный статус, но то будет только завтра. Поэтому девушка встретила аристократа легким, но при этом очень грациозным поклоном, как того требовали местные обычаи. Блистательная Ариэн, Подойдя на три шага, дворянин остановился и поклонился не менее пафосно. «Разрешите представиться, Дентер Омрелизер. Безмерно рада нашему знакомству, Дентер Омрелизер», — вежливо ответила девушка, не в силах отвести взгляда от его прекрасных голубых, словно весеннее небо, глаз. «Спокойно, Ариэль, спокойно», — мысленно орала на себя в этот момент она, растворяясь в этих бездонных глазах и чувствуя, как предательски подгибаются ноги. «Это в тебе сейчас говорит чертово сродство с природой. Держись, держись, дура». Эта ругань на саму себя позволила Рен сохранить мысли в порядке, но все же никак не повлияла на ее тело, которое само сделало шаг вперед, словно желая оказаться в объятиях этого, до невозможности прекрасного, мужчины. «Держись, ты всегда могла держать под контролем свои желания. Чем могу быть полезной Омрелизеру?» С невероятным трудом девушка опустила взгляд в землю. «Пребывая в свободном городе Котьер неполный день, я многократно слышала вас, миледи. Не краснейте, это обращение ваше уже по праву, и завтра будет только формальность». Голос аристократа, словно песнь сирены, проникал в глубины души магички, порождая в них самые развратные из желаний. «Я всего лишь простой маг стали», чувствуя, как ее голос становится все более глубоким, с хрипловатыми нотками, ответила на эти слова Ариэн. «Простого мага стали не назовут блистательной, и надо сказать, это именование вам подходит как никому другому», отмахнулся от ее возражения аристократ, и от его взгляда. Ариэн была готова прямо сейчас отхлестать себя по щекам, чтобы унять разыгравшееся и полностью вышедшее из-под контроля разума воображение, но этот жест никто бы не понял, потому, прикусив губу до крови, она немного зло ответила взглядом на взгляд. «Вся ваша», — произнесла Ариэн и присела в легком кингсине, запоздало сообразив, насколько двусмысленно прозвучали ее слова. «Официально мы должны были встретиться завтра, но я не смог сдержать своего любопытства. Аристократ говорит так, что его слышат все, но при этом так, словно он произносит все это только для нее одной. Для нее одной. Господин посланник меня за этот визит, как говорят жители города, по голове не погладит, но я все равно рискнул». И он развел руки в стороны, словно приглашая девушку в свои объятия. Точнее, он просто развел руки, но Ариэн сейчас этот жест показался недвусмысленным приглашением. Только новый, еще более болезненный укус губ позволил ей остаться там, где стояла. «И не жалею. Увидев вас, я готов вытерпеть любое наказание от посланника». Эти слова звучали медом для девушки. Даже на земле она не встречала настолько красивых людей. Красивых, естественно, а не после обработки их фотографий нейросетями или мастерами фотошопа. «Не стоило того», — тихо прошептал Ариэн, поняв, что покраснела до корней волос. «Стоило, блистательный Ариэн, стоило. Рассказы о вашей красоте». При этих словах благородного девушка явственно расслышала саркастический смешок Миранды, только многократно преуменьшили истину. «Благодарю», только и смогла выдавить Магесса из своего пересохшего горла. «О, это мне стоит благодарить провидение, что позволило увидеть вас». Аристократ улыбнулся так тепло, так притягательно. Сродство с природой девятибалльным штормом бушевало в душе Ариэн. Оно просило, требовало, умоляло, приказывало следовать женскому пути, идти дорогой плодородия. И с каждой секундой магичка чувствовала, как силы на сопротивление этому зову в ней тают и слабеют. Собрав последнюю волю, Ариэн выпрямила спину и твердо встретила этот невероятно притягательный взгляд голубых, словно чистейший горный лед, глаз. «Вы пришли просто представиться? Тогда разрешите мне предложить вам место за зрительским столом. А сейчас извините, но как бы ни была приятна наша беседа, мне необходимо вернуться к экзамену». Каждое слово давалось девушке так тяжело, так мучительно. «О!» Словно вспомнив, зачем пришел, тихо воскликнул Омрелизер. «Разумеется, я не могу вступить в вашу гильдию, так как связан семейной клятвой. Но если блистательный Ариэн не против, я бы хотел лично пройти придуманный вами экзамен. Да, я нахожусь на булатной ступени, но вроде это разрешено установленными вами, миледи, правилами». «Разрешено». Горло девушки в данный момент было словно сахара. «В таком случае, так как на главный приз, вступление в вашу гильдию, я не претендую, то хотел бы воспользоваться правом на второй приз в случае своей победы». «Второй приз?» — не поняла его Ариэн. «Ночь с вами, блистательный Ариэн», — не отводя взгляда, твердо и так притягательно ответил аристократ. «Ведь вы принимаете такую ставку, насколько я успел узнать». «Принимаю». тихо прошептала девушка. «Но тогда вы должны знать и условия проигрыша». Ариэн обернулась к Брунге. Женщина-гигант стояла у стола, оперевшись на него своими огромными ладонями. В глазах хозяйки виллы светилась ничем не прикрытая похоть, а с уголка ее губ тянулась густая слюна. «Знаю». От взгляда на Брунге аристократа передернула. «И я готов рискнуть, ибо я даже рискнул жизнью, если бы таково было условие проигрыша». Переведя взгляд на вечернего гостя, Ариэн твердо решила, что проиграет. Даже если Омрал Лизар не покажет ничего выдающегося, она все равно ему подыграет. «Так скрепим же наши пари», — произнес вечерний гость и сделал шаг навстречу. Интерлюдия Ариэн, часть 2. Если бы не Миранда, следящая за каждым жестом Ариэн, то та не рискнула бы пожать его руку и ограничилась простым кивком. Но чтобы не показать свою слабость перед лицом спесивой землянки, Ариэн ответила на крепкое мужское рукопожатие. Не в силах больше смотреть в эти бездонные голубые глаза, девушка опустила взгляд. И тут же, по телу Ариэн пробежала холодная дрожь. Нет, это не было проявлением возбуждения. Это была дрожь отвращения. Ладонь у аристократа оказалась хоть и крепкой, но при этом излишне квадратной, а его пальцы были слишком короткими и напоминали скорее сардельки. Причем эти пальцы были совсем не ухожены, обгрызенные, с грязью под ногтями, в многочисленных заусенцах. Как она сразу не обратила внимания на его руки, ведь именно мужские ладони Ариэн считала истинным проявлением красоты и привлекательности. Вид этих неухоженных пальцев мгновенно разрушил всю магию привлекательности аристократа. С разума Ариэн словно кто-то сдернул пелену наваждения. В один миг ее привыкший решать сложнейшие научные задачи разум увидел всю картину целиком. Еще длилось рукопожатие, как девушка просчитала все, и ей стали предельно ясны мотивы вечернего гостя. Видимо, король, тяготясь влюбленностью младшего сына в какую-то чужестранку, велел герцогу включить в свиту посланника лучшего Лавеласа, чтобы тот соблазнил эту выскочку и тем самым доказал принцу, что тот ошибся с выбором. Если бы так и случилось, если бы Ариэн поддалась, то принц бы ее возненавидел. Как же, ведь она отказала ему, и при этом прыгнула в постель к какому-то смазливому аристократишке, который к тому же находился всего лишь на булатном ранге. Позор, и не столько для Ариэн, сколько для принца. Тяжелый урок, который готов был преподнести отец ради воспитания сына. Впрочем, в среде местных дворян и Ариэн после подобного унижения тот же час бы потеряла лицо. Картинка, нарисованная разумом девушки, показалась ей настолько цельной и непротиворечивой, что когда она подняла глаза на сияющего в ослепительной улыбке наглеца, то в ее взгляде была только холодная расчетливая ярость. Нет, Омрал Лизар по-прежнему выглядел, словно сошедший со страниц журналов, посвященных мужской красоте, но сейчас взгляд девушки отмечал и ранее незамеченные детали. Так, его волосы неопрятны, и мыл он их в лучшем случае неделю назад. Его такой шикарный камзол на боку весь в пятнах, словно об него вытирали после еды жирные руки. Этих деталей было множество, и сейчас, холодным взглядом, Ариэн отмечала их все. Вполне возможно, он еще и маг Ментала. Мелькнула в голове девушки трезвая мысль. Не могла же я настолько потерять над собой контроль при виде пусть и очень красивого, но все же обычного мужчины. Уговаривала она себя. Но теперь, когда его шарм разрушен, он у меня попляшет. Радуйся, Брунге. Девушка внешне приветливо улыбнулась. Что бы ни сотворил, какую бы магию ни создал, эту ночь ты проведешь не со мной. Зло подумала Ариэн, но эта ярость осталась глубоко внутри, и она сказала. Прошу, так как вы гость, Омрал Лизар, то предоставляю вам право первой попытки. Отлично, воскликнул аристократ и, хлопнув в ладоши, растер свои уродливые ладони, вызвав этим жестом новую дрожь отвращения, пробежавшую по телу девушки. Надо признать, этот Омрал Лизар что-то все же умел. Созданная им гроза трижды ударила молниями по вершине башни, вызвав небольшое разрушение каменной кладки. Но эта демонстрация не впечатлила Ариэн. Даже Миранда и то комбинацией трех заклинаний, причем бронзового ранга, добилась лучшего результата. «Моя очередь». С предвкушающим смешком девушка подошла к берегу озера. И хотя магия молнии не была самой сильной стороной таланта Ариэн, в отличие от, например, огня, в пику аристократу магичка ударила по старой башне именно заклинанием из школы молнии. Причем целилась девушка в тот самый крупный блок, который несколько дней назад расколола надвое Миранда. Целилась и попала. Забытая местными, расшифрованная Ариэн в заброшенном храме магивры заклинания не подвело. Могучий блок, размером с быка, покрылся трещинами, развалился на крупные части, и те со слышимым даже с берега грохотом упали в спокойные воды озера. «Омрал Лиозер», — звонко произнесла Рен, — «мне кажется, вы проиграли», — и склонившись в глубоком, но при этом предельно издевательском поклоне, указала в сторону Брунги. Впрочем, могла и не указывать, хозяйка виллы уже стояла рядом. Одно стремительное движение, и под радостное улюлюканье зрителей ноги аристократа отрываются от земли. Улыбаясь так, что слюни стекают по подбородку, Брунги бесхитростно запихнул аристократа себе под мышку и с предвкушающим воплем, от которого стыла кровь в жилах, помчалась в сторону дома, унося герцогского выскочку с собой. Крутанувшись вокруг себя, девушка наслаждалась моментом, впитывая в себя гул зрительских аплодисментов. Еще бы, ведь основными зрителями были горожане, и эта их блистательная Рен только что утерла нос представителю королевской аристократии. Да еще как утерла, втоптала в пыль, в грязь. Ее победе не радовались только за одним столиком. За столом Миранды победе Рен вовсе не радовались. Судя по всему, там намечалась какая-то ссора. Кавалер выскочки все порывался встать, но та вцепилась в его плечи ладошками и что-то зло, раскрасневшись, шептала ему на ухо. Так продолжалось почти минуту, после чего похожий на хищную птицу мужчина сжал запястье Миранды с такой силой, что та невольно вскрикнула от боли. Сжал, а затем осторожно снял ее руку со своего плеча и нарочито медленно положил на стол. Одетая в шикарное платье, красная от злости девушка этому жесту явно сопротивлялась, но ее сил не хватило, чтобы пересилить воина стали. Что-то зло сказав Миранде, ее кавалер полностью выпрямился и вышел из-за стола. На миг Рен показалось, что тому не понравилась ее победа, и он хочет уйти, но вместо того, чтобы направиться к дороге в город, мужчина целенаправленно пошел к ней. И от того, как он двигался, у Рен начало сводить скулы. В отличие от аристократического хлыща, к ней навстречу шел умелый, несмотря на молодость, несомненно опытный воин. Каждый его шаг, каждое движение кричало о том, что он в любой момент готов перейти в стремительную атаку. И эти движения абсолютно полно, всеобъемлюще гармонировали с его внешним видом, который стал еще больше напоминать хищную, наметившую себе жертву птицу. «Сокол», — подумала невольно Рен, но тут их взгляды встретились, и она увидела в глазах мужчины, казалось, всю боль и страдания мира. Казалось, каждый шаг, который приближал его к ней, давался этому, по сути, юноше, словно удар скальпеля в солнечное сплетение. Но эта боль отражалась только во взгляде. На его спокойном и каком-то безмерно, запредельно уверенном лице не дрогнул ни один мускул. «Не сокол», — поправила она себя, — «ворон, ставка», — произнес он таким же холодным, пересохшим голосом, каким совсем недавно разговаривала с аристократом сама Рен. «Ставка та же, что?» — не поняла его девушка, так как пред ней явно стоял воин, а не маг. Его руки явно больше привыкли к мечу или копью, а не к магическому жезлу. Его руки, руки. Второй раз за этот вечер Рен почувствовала призыв сродства с природой. Эти руки, сильные, натруженные ладони, длинные, словно у пианиста, но при этом способные свернуть металлическую тарелку в трубочку, не особо напрягаясь, пальцы, ухоженные, чистые ногти, без малейшего следа грязи под ними, и невероятно привлекательные, застарелые, рубцеватые мозоли от оружия. Именно такие, которые и делают руки мужчины по-настоящему мужскими. «Ставка та же», — неестественно гулко прозвучал его голос. «Ночь с тобой, Блиста, Рен». То, как он не смог выговорить блистательное, острым ножом прошлось по Рен. С другой стороны, девушка видела, как в холодной ярости исходит сидящая за зрительским столом Миранда. Ее буквально разрывало от бессильной злобы. И эту злость Рен понимала. Еще бы, на глазах у десятков людей ей только что предпочли другую. А может проиграть, мелькнула озорная и веселая мысль у Рен. Тем более этот мужчина, особенно его руки. Она совсем не против, если эти ладони будут обнимать ее этой ночью. Сродство с природой ускорило течение крови, пробуждая успокоенные желания, утереть нос этой Миранде. А эта мысль была особенно приятна. «Рен Маршал», — коротко представилась девушка, с кем имею честь. «Рывен». Каждое слово дается мужчине с каким-то непонятным трудом. «Рывен из Сиэтла». «Сиэтл», «Рывен». Он не местный, такой же землянин, как и она. Эта мысль почему-то оказалась для Рен столь неожиданной, что она замерла, хватая ртом воздух. «Стоп, он назвался Рывеном, тем самым Рывеном, о котором всему городу прожужжала уши эта стерва, Миранда. Тот Рывен, подвиги которого, Если верить этой несносной Миранде, заткнут за пояс все ее достижения, неужели он самый, да еще во плоти, стоит перед ней, что, молчишь, блистательная, как местных не умех гонять, так ты первая, да, в этом голосе столько злости, столько боли, что она даже немного растерялась, особенно когда женским чутьем поняла, что это его злость только внешне направлена на нее, а на самом деле он почему-то иррационально зол на себя самого. Неумех, Ариэн дала волю гневу, ее голос звучал звонко и гулко, как у похоронного колокола, докажи, докажи обратное, требует землянин, не сводя с нее острого, словно заточенный меч, взгляда, легко, усмехнулась девушка, еще недавно она думала ему проиграть, но сейчас, нет, она сотрет его в порошок, в пыль под своими ногами, и у Брунги на эту ночь появится второй кавалер, прошу, коротко поклонившись, он указал ладонью на берег, дамы вперед, тебе знакомы все условия, предвкушая близкую расправу, томно произнесла Ариэн, никаких артефактов и свитков заклинаний, верно, кивнула она, не сводя взгляда с его правой ладони, а, протянул назвавшийся вороном и со злостью сорвав артефактное кольцо молнии с пальца, бросил его на землю, за кольцом на землю полетела и странная заколка, которую раньше девушка не заметила в густых волосах наглеца. «Больше артефактов у меня на себе нет». Точно, ее надежды на то, что он хочет ее как-то обхитрить, только что этим его жестом оказались разрушены. «Точно и я жду, блистательная. Ты думаешь, меня зря и незаслуженно так нарекли?» Повысила голос Ариэн. За их словесной перепалкой, затаив дыхание, наблюдают десятки пар глаз, и чтобы еще больше раззадорить зрителей, девушка, махнув в сторону дома, произносит ехидно, «Тебе так понравилось Брунге, Рывен из Сиэтла, так не обязательно терпеть для этого унижения, она всегда готова». Мужчина спокойно ее выслушал и сказал всего два слова, «Башня ждет, мазохист», коротко буркнула Ариэн, быстро подойдя к кромке воды, она собрала всю свою злость, всю доступную ей силу и ударила. Огненный дождь, которому позавидовал бы и маг Апала, обрушился на многострадальную башню. Еще ни разу она не применяла столь мощную магию, и та не подвела. За какой-то десяток секунд несчастная постройка потеряла целых полэтажа. Сделав два глубоких вздоха, Ариэн обернулась в ворону. «Это все?» — только и спросил он. «Этого достаточно», — коротко прорычала девушка. «То есть мой выход?» — спросил Рывен. «Да-да», — махнула рукой Ариэн. «Можешь хоть в пыль ее стереть?» — ехидно добавила она. «У меня на это есть разрешение властей города». В ответ на ее слова гости за столами зашлись в веселом смехе и улюлюканье. Сделав пару шагов, ворон приблизился к ней на расстояние вытянутой руки. Их взгляды встретились, и на миг девушке показалось, что она его знает очень-очень давно. Ее тело против воли разума подалось ему навстречу, словно желая обнять, но это наваждение прошло, стоило Рывену сказать. «Повторяю, ты закончила?» «Повторяю, закончила», вернула Ариэн ему его же слова, тогда, ворон сместился так, чтобы видеть сразу и ее и башню, постоял так секунды две и, не отводя взгляда от ее глаз, гулко произнес, «Бу», нестерпимая волна жара ударила в спину Ариэн, могучий порыв горячего, словно из мартеновской печи, воздуха сбил ее с ног, и она бы упала, но сильные руки подхватили ее за плечи, не дав распластаться по земле, не поворачивая головы, Ариэн смотрела в глаза полные боли и видела в них отражение стихии огня. За ее спиной развернулся настоящий катаклизм, отблески которого докатились даже до берега. Все зрители попадали на землю и спрятались за перевернутыми столами. На ногах устояли только двое, он и поддерживаемая его ладонями. Она, когда жар спал, девушка обернулась. На месте, где стояла старая башня, гулко потрескивала груда раздробленных невероятным жаром гранитных блоков, а точнее того, что от них осталось, это было невозможно, невообразимо, словно ядерный удар. От удивления Ариэн потеряла дар речи, и только спокойный голос за спиной доказал, что она не грезит наяву. «Ты можешь отказать, я пойму»,